Шаг 12. Выстраиваем границы целостной личности. Личные границы отделяют вас от всего остального мира. Благодаря им вы воспринимаете себя как единое целое. Целое, обладающее определенными характеристиками, сочетание которых составляет личную уникальность. Вы воссоздавали свой узор, начиная с центра, с ребенка, и продолжили наполнением и доращиванием взрослого. Теперь пришло время обрамить узор личности, обозначив его границы. Отделить «я» от «не я». Личные границы. Каждый человек имеет право обладать личными вещами, личным пространством, временем, своими чувствами, мыслями, желаниями, идеями, произнесла я. Вот бы еще и другие люди знали об этом праве, парировала Мария. Интуитивно знают, но не всегда соблюдают границы. Мария, а понятно ли вам, что такое личные границы? Ну, в общем, я понимаю, о чем речь, но не углублялась в эту тему. На самом деле, за границами все просто и сложно одновременно. Просто потому, что мы все живем внутри границ. Даже физически наше тело обрамлено кожей. Все, что под кожей, мы называем собой, так? Мария кивнула. Так вот, с физическими границами понятно. С психологическими, по ощущениям, это как будто вы купили свой дом, выплатили ипотеку, получили документы на собственность. Вы единственный и полноправный владелец. Все, что будет внутри, ваша полная свобода и право. Цветовые решения, интерьер, наполнение, кого вы будете звать в гости, все решаете только вы. Замок и ключи тоже у вас. О, это просто восторг, сказала Мария. Именно. Но вообразите, что стены вашего дома поначалу невидимы для окружающих, а вы должны им объяснить, что они тут есть. Окружающие спонтанно шагают по вашей территории и иногда сами натыкаются на стены, после чего удивляются, раздражаются, может, даже пытаются эти стены снести, либо соглашаются с их существованием. Вот то трудное, о котором я говорила, как раз связано с отстаиванием границ. Фактически, отстаивать свои границы — это разрешить себе не быть собственностью окружающих. Это искусство выдерживать контакт с миром. Элементы узора личности, которые относятся к границам, включают в себя и позволение себе быть собой, и позволение другим отличаться, и умение выдерживать контакт с границами друг друга. В этой области узора у нас могут быть пробелы, когда мы, например, не умеем отстаивать границы. Могут быть и поломки, когда был травматичный опыт, связанный с границами. Но эти проблемы и поломки можно устранить. Бывает, люди не знают, что у меня тут, например, стена. Это понятно. А если знают и продолжают натыкаться на нее? Уточнила клиентка. Значит, границы нарушаются систематически. А с близкими людьми это нарушение становится паттерном. То есть в узоре личности так и прописано в одном из элементов. Тут меня нет. В смысле нет? В том смысле, что если границы нарушаются систематически, то для другого человека их просто нет. Ведь если бы была стена, вряд ли бы он смог сквозь нее пройти, верно? А если стены нет, то нет и границы между ним и другим. Следовательно, для него не существует этого другого, и он воспринимает его в каком-то аспекте как продолжение себя. Мария поджала губы, понимая ее реакцию. И как это проявляется? Например, когда другой считает, что вы обязаны следовать его воле, делать так, как он считает нужным, даже если вы с этим не согласны. Для него не существует этого вашего несогласия. Мария становилась все мрачнее. Ясно. И что же делать? Мой любимый вопрос. В некоторых случаях я отвечаю конкретно и четко, но сейчас мне важно было подтянуть внутреннего взрослого Марии, чтобы она сама запустила процесс построения пазлов границ. Вообразите, к вам в гости повадился ходить человек в грязной обуви. Вы сначала думали, что он сам поймет, что это неприлично. Но ему оказалось очень даже нормально. Более того, когда он топчется у вас, он еще и картины на стенах поправляет, чтобы ровнее висели. А потом говорит вам, что вы, мол, должны быть благодарны ему. Делать ему замечания становится и вовсе неловко. Однако я взяла паузу, чтобы подчеркнуть то, что намереваюсь сказать. Однако просить снимать обувь или молчать — это реализация вашего права. Вы вольны поступать, как решите. Дом ваш, и права тоже. Человек хамит, и вам либо окей с этим, либо нет. Права у вас есть в любом случае. Вот как бы вы поступили? Мария пожала плечами. Я бы рассказала, как долго я искала белый ковер, как трепетно отношусь к чистоте и попросила бы обувать тапочки при входе. Ну вот, вы и ответили на свой вопрос. Итак, как же реагировать, когда нарушаются границы? Если вы решите, что вам надоело терпеть грязь от чужих ботинок, то варианты реагирования у вас три. Первый — агрессивно. Вы можете подойти и врезать, а потом с трехэтажным выражениями выгнать из пространства, захлопнув дверь. Можете? Можете, ваше право. Второй вариант — пассивно. Не сказать про обувь, но пересолить гостю обед и случайно обличаем его белую рубашку. Или рационально, то есть подойти и сказать про свое недовольство, спросить про причину хождения в обуви дома и предложить снимать обувь при входе. Главный принцип укрепления границ звучит так. Разрешить себе быть собой, а другим — быть другими, отличаться. Технически это выглядит так. Ситуация. Вы хотите заниматься рисованием, но муж не одобряет. Разрешаете себе быть собой. То есть вы относитесь с пониманием к его чувствам, но рисуете. И уважаете право других быть другими. Вы не встаете в позицию жертвы и не вспоминаете все ситуации, где вы его поддержали, а он вот вас нет. «Звучит сложно», — протянула Мария. «Если каждый раз думать, как каждому ответить, то все силы на это уходить будут. С каждым разом все меньше сил понадобится, так как ваши личные границы будут укрепляться новыми элементами, становиться мощнее и надежнее. Работая над собой, необходимо очерчивать свою территорию, иначе непонятно, где я, а где не я, какие проблемы касаются меня, а какие ко мне попали от других, на что я имею право, и что можно и нужно уважать в других. Без личных границ мы достояние всего мира. А ведь мир может влиять на нас как в лучшую, так и в худшую сторону. При этом, выстраивая и укрепляя границы, мы не ставим задачи изолироваться от всех и вся. Нет. Нам предстоит научиться управлять этим влиянием, корректировать его. В детстве мы не могли самостоятельно решать, какие элементы узора оставить в личных границах, а какие нет. Чтобы выжить, мы максимально встроились в систему, копировали то, как ведут себя другие, адаптировались под культуру, систему ценностей, перенимали взгляды на жизнь, формировали принципы и установки. Худо-бедно обросли взрослым, слепленным из различных элементов, очертили какими-то границами. Однако у всех эти границы оказались разной степени проницаемости. У кого-то они как железобетонная стена, а у других — словно стенки мыльного пузыря. Здоровые личные границы могут быть динамичными. Где-то становиться толще, где-то быть более гибкими. Перегруппировывает элементы узора внутренний взрослый. Ведь теперь он полноправный владелец территории. И именно он выстраивает международные отношения. «Ирина, а как я пойму, что вот сейчас мои границы нарушаются?» — спросил Олег. «Отличный вопрос. На самом деле человек всегда ощущает, когда границы нарушены. Догадаетесь, как?» «Чувство! Точно! Сначала срабатывает тело, и мы ощущаем, что пошла волна напряжения. Мы моментально начинаем злиться. Злость. Чувство, которое подает сигнал. Обрати внимание, на нашу территорию посягнули. И с помощью осознанности я могу уже отследить эту злость и принять решение, что делать дальше». Точно. Как не тревожиться, расставляя границы? Расстановка и укрепление границ нередко окутаны облаком тревоги. У тревоги есть одна причина — страх. Страх не угодить, Страх, что отвергнут. Страх, что перестанут любить. И все это про какой период жизни? Верно, про детство. Что в сущности есть тревога? Это реакция тела, которую запустил мозг. Мозг просчитал, чем может завершиться ситуация, оценил ее как опасную, сварил кортизольчику и включил тревогу. Так больше шансов образумить хозяина и не пустить в опасную авантюру. То есть тревога — это результат прошлой нейронной связи. Откуда эта связь появилась? Варианта два. Первый. Вы на своем опыте ощутили, что граница — это опасно. Например, ребенком вы не дали поиграть в свою игрушку другому малышу на детской площадке, и мама или значимый взрослый отругал вас за это. Вывод. Отстаивать свое опасно. Мама может бросить. Либо второй вариант. Вы переняли опыт родителей, которые боялись отстаивать свои границы. Например, ваша мама не решалась возразить бабушке, боясь ее обидеть. И от этого терпела неудобства. Вывод. Говорить свое мнение опасно. Могут бросить. Чтобы не тревожиться, сохраняйте осознанность, сформируйте новую нейронную связь и закрепите ее. Если неокортекс подсказывает, что вряд ли наступит фатальный исход после произнесения своего мнения в компании, то так оно и есть. С помощью медитации с внутренним ребенком, ведь тревожится именно он, создайте новую нейронную связь с логикой. Расставил границы, мир не рухнул. Перенесите этот опыт в реальную жизнь. На небольшой посильной ситуации попробуйте отстоять свои границы. Важно не только мыслить по-другому, не только унимать тревогу ребенка, но и делать реальные шаги, менять поведение, получать новый опыт. Ирина, я помню, как меня поразил парадокс. Чем меньше мы проявляем злость, тем больше злости внутри остается. Вот и сейчас я проживаю похожее открытие. Чем увереннее я расставляю границы, тем больше меня уважают люди. А ведь я думала, что будет наоборот. Было страшно, что на меня обидятся, не поймут и прочее. Поделилась на следующей сессии Мария. Мария, поздравляю вас с этим открытием. Оно правда очень трепетное и в то же время яркое. Вот, кстати, я так себя и чувствую, ярче. Раньше было ощущение, будто я была одного цвета со стеной, незаметная. А теперь я будто отделилась от стены. У меня появилось собственное очертание, гамма цветов. Я стала переливаться разными оттенками и примеряя, какой цвет мой. Я почувствовала простор, что я могу создавать тот мир, который хочу. Мой, бесконечно разный и интересный. Мария, у меня даже мурашки от ваших слов. Резюме главы. Границы отделяют вас от остального мира, позволяя проявлять свою уникальность. Личные границы не опасны. Наоборот, они даруют ощущение защищенности, ведут к снижению тревоги. Личные границы — это залог здоровых отношений. Способы отстаивать личные границы. Агрессивно, пассивно, рационально. Способы не тревожиться при отстаивании границ. Сохранять осознанность, формировать новые нейронные связи и закреплять их. Практика. Укрепляем личные границы. Выполните упражнения по укреплению личных границ. Это поможет лучше понимать самих себя, спокойнее относиться к другим людям и снизить количество конфликтов. Упражнение «Инвентаризация». Чтобы в вашей жизни было меньше визитов в грязной обуви, нужно понимать, когда ваши границы нарушают. И для этого важно знать, где они. Эта практика поможет вам понять, где находятся ваши личные границы, а где — границы вашего партнера. Далее представлены категории личных границ, то есть тех вещей, явлений, процессов, на которые вы имеете полное право, которые принадлежат только вам и за которые вы несете полную ответственность, а также примеры их проявлений. У себя в блокноте нарисуйте таблицу и заполните правый столбец своими ответами. Столбца всего два — категории и составляющие. Я вам буду рассказывать примеры, а вы там, где составляющие, запишите свои варианты. Итак, категория. Идеи. Составляющая. Появилась идея надуть воздушные шары и устроить праздник. Пойду-ка я сегодня на работу в оранжевых носках. Категория. Чувства. Составляющая. Мне грустно. Я злюсь. Я раздражена. Мне радостно. Категория. Взгляды, принципы, религия. Составляющая. Я буддист. Я считаю, что город слишком рано начинают готовить к Новому году. Мне не понравился этот спектакль. Категория. Желание. Составляющая. Хочу спать, я голоден. Вот бы сейчас на море. Категория. Тело. Мне нравится мой вес. Я хочу похудеть. Думаю покрасить волосы в зеленый, набить тату на пятке. Категория. Время. Вечером я люблю отдыхать, а уборку я не делаю вообще. Летом обычно я работаю, у меня сезон, а зимой отдыхаю. У меня свободное время, я займу его ничем. Категория. Предметы. Это мой телефон, моя тетрадь, мое кресло, мой дом. Категория. Планы. Составляющая. Летом думаю поехать в Париж. Упражнение «Соломка». Составьте список ситуаций, в которых вам важно отстоять свои границы. Например, «Я хочу личное время для своего хобби». Или «Я хочу, чтобы меня не продавливали, когда я уже сказала нет». Для каждой ситуации в списке придумайте варианты фраз, которые будете говорить в нужный момент. Например, «Я понимаю, что это может идти вразрез с твоими планами. Давай найдем компромисс. Мне важно мое занятие». Или «Я уже обозначил свою позицию. Новые аргументы ее не изменят». То есть учимся ассертивности.